«Я мало что знаю об этом. Отец не хотел, чтобы я посещала эту церковь после того, как приехал новый священник. Но я кое-что слышала от Руби и от Джима. Он тоже ходил в церковь, пока...» «Пока не случился пожар?» — предположила я. Виолетта кивнула. «Какой пожар?» Вмешалась к моему неудовольствию в разговор с Салли. «Меня там не было», — заявила Виолетта, явно нервничая. «Знаю-знаю, вы мне уже говорили». «Значит, вы знали Альфреда. Насколько он был неадекватен?» Виолетта помолчала минуту-другую. Я уже потеряла надежду, как вдруг она обвела взглядом комнату, будто вошел кто-то невидимый и неслышимый нами. Я поборола искушение сделать то же самое. Потом... «Говорили, что он одержим», — прошептала она. Салли негромко засмеялась и откинулась на спинку кресла. Я же явственно ощутила, как мне в затылок упирается что-то холодное. «Демонами?» — уточнила я. Виолетта кивнула. «Клара, перестань», — запротестовала Салли. Я подняла руку. «Католическая церковь провела приблизительно 200 обрядов изгнания дьявола», — произнесла я. «Даже среди служителей англиканской церкви были специально обученные люди для проведения такого рода обрядов». Я взглянула на Виолетту. «В демонов я не верю», — призналась я и добавила, потому что мне не понравилось испуганное лицо Виолетты. «Уверена, вы тоже. Но я знаю людей, которые верят. 50 лет назад люди были более суеверны. Согласны?» Не обращая внимания на Салли, Виолетта наклонилась ко мне. «Говорили, что это демон сделал его таким». «Вы имеете в виду глухонемым?» «Не только. Временами он просто сходил с ума. Мы слышали его вопли и крики, но ни одного внятно произнесенного слова, лишь эти ужасные звуки. Он швырял вещи, ломал их, в общем, сходил с ума». «А кто о нем заботился, когда он так себя вел?» — спросила Салли, насторожившись. «Уолтер и остальные братья», — ответила Виолетта. Она опустила глаза, потом опять подняла, но смотрела мимо меня. «Мы, бывало, подходили к дому, когда у него случались приступы. Даже в конце сада были слышны его крики. Опять взмах ресниц. Знаю, что не следовало так делать, но мы были молоды и ни о чем не думали». «Понимаю», — сказала я. «А после этого у Уолтера или у кого-нибудь из братьев был такой вид, как будто они дрались. Подбитые глаза, синяки. И дело было не только в его буйстве. Он занимался и другими делами. Грязными делами». Я взглянула на Салли. Она едва заметно вздрогнула. Теперь Виолетта явно чувствовала себя неловко. Я решила, что больше давить на нее смысла нет. Я прекрасно понимала, что такое грязные дела. «И что для него делали? Какую оказывали помощь?» — спросила я, хотя мне было известно, что для людей, искренне полагающих, будто их ближний одержим дьяволом, существует лишь один выход. «Честно говоря, не знаю. До меня доходили только слухи». «Понимаю. И что вы слышали?» «Говорили, что они привязывают его ремнями и морят голодом, целыми днями и даже неделями». «Уверена, что это только слухи», — сказала Салли, которая, по-видимому, уже была сыта всеми этими ужасами. Я взглянула на Салли, потом на Виолетту. «Я могу понять, почему его связывали ремнями, особенно если учесть, что он буйствовал. Но зачем морить голодом? Чего этим можно добиться?» «Говорили, голод помогает молитвам», — ответила Виолетта. «Они тогда все заходили в дом, а иногда приводили его в церковь, преподобный отец и несколько прихожан. Ни один из них не ел, они целыми часами молились вместе с ним, пытаясь изгнать дьявола. Но, видимо, молитвы не помогали, потому что спустя несколько дней мы видели прихрамывающего Альфреда, такого же, как и раньше, но с синяками на лице и кровавыми следами ремней на запястьях». «Это просто смешно, полная чушь», — терпению Салли пришел конец. «Он был неодержим, а просто болен. Его надо было отправить в больницу». «Знаю, дорогая», — согласилась Виолетта. «Они поступали неправильно. Но преподобный отец и другие, они ведь мужчины, к тому же намного старше меня. От них исходила такая уверенность, что я одна могла сделать. Этого преподобного отца убить мало, Он умер во время пожара. Его могила на церковном погосте. Виолетта, это действительно очень важно». Я наклонилась к старушке. «Вы можете сказать, где сейчас Альфред?» Виолетта вздохнула и покачала головой. «Он умер, дорогая, давным-давно. Кажется, говорили, что утонул. В реке. Я испытала огромное облегчение, когда узнала об этом. Это стало облегчением для всех нас, но прежде всего для него самого. Несчастный человек». Я почувствовала себя так, как будто из меня выпустили весь воздух. Только-только возник главный подозреваемый, вдруг раз и нет его. Внезапно вспомнив, что уже поздно, я взглянула на часы. Даже если я буду гнать как бешеная, все равно опоздаю. Я извинилась перед Виолеттой и пообещала заглянуть к ним с Бенни завтра. Салли проводила меня до двери. «Мэтт рассказал мне о твоей маме, Клара. Прими мои соболезнования. Надеюсь, что смерть не забрала ее внезапно». «Спасибо», — пробормотала я. «Она долго болела». «Отлично. Только-только мне удалось отвадить Салли, как она нашла предлог видеться со мной. Она будет заходить в гости, чтобы справиться, как я. Потом последует приглашение на ужин, в надежде, что я поделюсь с ней сокровенным. Сколько таких Салли я перевидала». И словно в подтверждение моих догадок она предложила. «Может, позже заскочишь, чего-нибудь перекусим?» «Очень мило с твоей стороны», — пробормотала я, толкая дверь. «Но сегодня я вернусь очень поздно». Я открыла дверь, вышла на улицу, уверенно зашагала к машине и села в нее, ни разу не оглянувшись. Уже отъезжая, я почувствовала секундное сожаление за свою грубость. Салли не заслужила такого обращения. Но, может, раз уж так получилось, оно и к лучшему. Кроме того, я должна была кое с кем встретиться, чтобы поговорить о змеях. Меня ждали. Мой автомобиль свернул за угол и стал спускаться по дороге, ведущей к Лайм Риджес. На часах еще не было 9, а солнце уже покатилось за горизонт. Я выехала из города, доехала почти до самого берега моря и остановилась, чтобы свериться с картой. Должно быть, я слишком резко затормозила, потому что небольшой серебристый хэтчбэк чуть не врезался в мою машину сзади. Я обернулась, чтобы извиниться, но водитель хэтчбэка газанул, и пулей промчался мимо меня по холму. Пообещав себе быть более внимательной на дороге, я поехала дальше и повернула направо. В конце дороги общего пользования мне пришлось выйти из машины, чтобы поднять старый деревянный шлагбаум. Дальше мне пришлось ехать по частной дороге, больше напоминавшей проселочную. Теперь я находилась в Лайм-Андерклифе. Это национальный заповедник. Здесь растут редкие виды орхидей, водятся насекомые, которых на Британских островах больше нигде не встретишь, и обитает всемирно известный герпетолог и телезвезда Шон Норт. Я доехала до конца дороги и припарковалась у знакомого ленд-ровера, разбитого и грязного. Выбралась из машины, взяла под мышку тонкий легкий пакет и направилась к одноэтажному коттеджу с деревянными рамами, который уютно расположился среди молодых ясеней. Он был окрашен в голубой цвет и походил на пляжный домик. Я уже не один раз видела этот дом и гадала, кто может жить в таком месте, но мне и в голову не могло прийти, чье это жилище. Когда я подходила к входной двери, от волнения у меня в животе словно кузнечики копошились. Стучать не потребовалось. На приколотой к двери записке значилось: «Ка, ты опоздала! Пошел проверить гнездо. Если ты придешь, подожди. Я скоро. Ша». На секунду у меня возникло желание оставить пакет на пороге и перезвонить ему утром. Неделю назад я бы так и поступила, даже несмотря на данное обещание не выпускать пакет из виду. Но я не спешила домой в поселок, кишащий змеями и тайнами. Поэтому я вернулась на извилистую тропинку, идущую вдоль берега, и стала углубляться в Андерклиф, ожидая, когда морской бриз зашуршит верхушками деревьев. И когда это случится, по траве будут кружить крошечные световые блики, как будто чья-то огромная рука разбрасывает по земле золотые монеты. Очертания побережья Лайм-Андерклифа формировались в течение нескольких веков. Его определяли оползни, явление отнюдь не редкое в этих местах. Они и сейчас меняются. Самый мощный оползень за последние годы, который и завершил формирование Андерклифа, каким мы его знаем, случился на Рождество 1839 года. За два дня приблизительно 6,5 гектаров земли, включая пашни и посадки капусты, а также 8 миллионов тонн горной породы, откололись от утеса и соскользнули в море, образовав пропасть глубиной 40 метров, протянувшуюся более чем на 1,5 километра. С тех пор крутые склоны утеса постепенно разрушались под воздействием погодных условий и менее значительных оползней. И все же они были густо покрыты растительностью, так что напоминали настоящие джунгли. На протяжении многих лет геологи, ботаники и палеонтологи находили в Андерклифе источник вдохновения. Равно, как и я. Я восторгалась тем, как столетия разрушений в результате создали место, где царил покой, но где за красотой скрывалась настоящая опасность. «Не стоит недооценивать Андерклиф», — говаривал мой отец каждый раз, когда мы выбирались сюда на прогулку. Всего в паре километров от города можно было легко заблудиться и в результате стать жертвой несчастного случая, не заметив одну из скрытых трещин или расселин. Поиски пропавшего могли занять несколько дней. Я опустилась на деревянную скамью. Солнце уже готово было скрыться за горизонтом, но хотело напомнить о себе. Яркие солнечные лучи падали на поверхность океана, превращая ее в танцующую, сверкающую серебристо-белую массу. Я сидела, вглядываясь в заоблачную даль, и размышляла. Как я поступлю, когда узнаю, наконец, о происхождении змеиной кожи, лежащей в коричневом пакете у меня под мышкой? «А никак», — единственно разумный ответ. «Я простой ветеринар, я лечу диких животных, кроликов и ежей. Хотя...» Старик, которого я уже дважды видела, сильно походил на Уолтера Уитчера, а у того было четверо братьев. Я не сомневалась, все, что происходило в нашем поселке, было как-то связано с Уитчерами и их домом. Могла ли я узнать об их судьбе? Двое из пятерых умерли. Гарри покоился на церковном кладбище. А Альфред давно утонул. Остаются Уолтер, Арчи и Сол. Арчи уехал в Америку. Его практически невозможно найти, даже если он еще жив. А что касается Сола, то его изгнали из поселка. Должно быть, он совершил нечто ужасное. А плохое, как правило, люди не забывают. Я могла бы полистать старые газеты. Обычно о преступлениях пишут в газетах. И 50 лет назад писали. Может, из газет удастся узнать, что сделал Сол и куда он уехал? Можно начать с пожара в церкви и плясать оттуда. А как же Уолтер? Предположим, он не умер и не прячется в своем старом доме. Но где-то же он должен обитать. Смогу ли я достать перечень домов престарелых в нашем округе и проверить, нет ли его там? Если Уолтеру в больнице была оказана квалифицированная помощь, но он все еще не в состоянии вернуться домой, в таком случае логично предположить, что его поместили в приют или дом престарелых. Я могу узнать, так ли это, воспользовавшись телефоном. Пролистать подшивки газет, сделать несколько телефонных звонков – все это мне по силам, разве нет? День клонился к закату. На востоке стали собираться облака. Они впитывали последние лучики солнца, создавая поистине захватывающую палитру цветов. Правда, это явление не редкость в нашей части света. Люди часто ругают угрюмое британское небо, но без наших туч не было бы наших закатов. За все надо платить. За моей спиной хрустнула ветка. Несколько секунд я слышала только шум ветра, играющего молодой листвой, потом уловила едва различимое шуршание высокой травы. Солнце опустилось еще ниже. Пройдет несколько минут, и оно будет опускаться уже над другими берегами. Свет его был все еще горяч, а блестящая золотистая дорожка, идущая по волнам ко мне, казалась приглашением в другой волшебный мир. На мгновение мне почудилось, что этот мир меня затягивает. «Простите за опоздание», — извинилась я, глядя в ту точку на горизонте, где начиналась, а может, заканчивалась золотая дорожка. Мужчина за моей спиной засмеялся. А вот и я, скользящий в сгущающихся сумерках, словно тень. «Услышала ваши шаги 2 минуты назад», — сказала я, не оборачиваясь. «Повсюду много сухих веток, следует избегать их, если хотите двигаться бесшумно». Он не ответил. «Молодчина, Клара», — мысленно похвалила я себя. «Этот мужчина известен своей способностью выслеживать редких животных, а ты пытаешься научить его бесшумно передвигаться по лесу. Ты что, забыла, что пришла сюда за помощью?» «В красивом месте вы живете», — сказала я примирительно. «Я влюбился в Андерклифф еще мальчишкой», — откликнулся он. «Я проводил здесь почти все свободное время. Здесь я поймал свою первую змею». «Гадюку?» — поинтересовалась я. Рано же он начал возиться с ядовитыми змеями. «Медяницу», — признался он. «Целых 2 недели я думал, что моя домашняя любимица — настоящая змея». Он обошел скамью, а я, так и не поднимая глаз, подвинулась влево, чтобы он мог сесть справа от меня, с моей привлекательной стороны. «Спасибо за...» — начала я. «Хорошо», — одновременно со мной заговорил он. Я подняла глаза, увидела блеск ярких карих глаз и тут же опустила взгляд. «Может, войдем в дом, выпьем чего-нибудь?» — предложил он через секунду. «Господи, нет!» Я почувствовала, как от одной мысли остаться наедине с мужчиной у меня задрожали руки. Наедине, в его доме. «Мне и правда нужно возвращаться», — выдавила я, чувствуя, как холодно, даже грубо звучит мой голос, но не в состоянии ничего с этим поделать. «Я бы послала вам это с курьером, если бы не обещала, что глаз с нее не спущу».